Морган направил лошадь по узкой тропе. Они поднялись на вершину холма. Отсюда были видны освещенные солнцем поля, деревья, окрашенные в яркие осенние цвета, и длинная лента, сверкающей на солнце реки. Сегодня немного туманно, а в ясный день отсюда можно увидеть море, произнес стоявший рядом Морган. Твой дом там, на востоке. Ее дом. Невероятная тоска охватила девушку при одном упоминании о доме. Он так близко, так легко вернуться назад в Англию. Правда, она еще не совсем знакома с местностью и не знает безопасного пути через леса и болота. Ей рассказывали, что среди деревьев прячутся разбойники. Если Англия там, то тогда Уэльс должен находиться у нас за спиной, произнесла Изабель и посмотрела на раскинувшуюся внизу местность. Она постаралась скрыть свои чувства. А вдруг он решит держать ее в заперти? «Да, наши земли здесь и еще дальше, за горами», — ответил Морган, показав на горы, вершины которых исчезали в облаках. «Там, на севере, много замков, и все они под властью английских баронов». «Если англичанам принадлежит такая большая часть Уэльса, то почему вы, милорд, вольны распоряжаться своей землей?» Морган улыбнулся. «Потому что мой отец знал, чью постель согревать. Ему удалось сохранить наше старинное родовое владение. Кроме того, земли эти находятся в самом сердце Уэльса, далеко от вашей Англии, и не очень привлекают богатых английских захватчиков. Земля не такая плодородная, как у вас. Мы выращиваем овец. Моим крестьянам с трудом удается выжать что-то из этой скудной почвы». Посчитав, что в объяснении рыцаря не все было правдой, Изабель с улыбкой сказала: «Но вы здесь живете как принц?» «Да, но принц-то нищий. Иначе зачем мне рисковать своей головой в турнирах? Я умею обращаться с оружием. Но многое зависит и от удачи. Мне нужно золото, чтобы было на что жить. Я не знаю другого способа добывания денег. Однажды я отдал своих людей на службу к английскому королю и очень пожалел об этом. Впредь никогда так не сделаю. Он не слишком щедр. К тому же опозорил моих людей. Их бронили за то, что на войне они убивали французов. Король Эдуард считает, что простолюдины не имеют права убивать дворян, даже если они враги. Он предпочитает получать выкуп за французскую знать, набивает золотом свои сундуки. Мои люди напрасно рисковали жизнью в войне с Францией». Изабель отметила, с какой горечью были сказаны последние слова. Суждение о короле ничуть не удивило девушку. Ведь и она сама, когда впервые увидела короля в Херефорде, не почувствовала доверия к нему. Лайонел заискивал перед королем. Но Лайонелу она тоже не доверяла. «Не очень-то разумно верить королям и придворным. Верное замечание. А твой брат — человек Эдуарда, не так ли?» «Мой сводный брат старается всячески угодить королю». Они поскакали по открытой местности, поросшей вереском. Ветер развевал шарф девушки.